Церковь Воскресения Христова. Можно сказать, что у каждого храма в большом городе есть свое служение. История каждого неповторима. Стоящий на берегу обводного канала в Санкт-Петербурге храм Воскресения Христова, построенный в начале 20-го столетия по проекту архитекторов Гримма, Голи и Гуна, в сознании горожан в прошлом и в наше время был связан с всероссийским трезвенным движением. Тысячи людей, страждущих пороком пьянства, получили исцеление по молитве перед главной святыней храма, иконой Воскресения Христова, подаренной Александро-Невскому братству трезвости патриархом Иерусалимским Дамианом. Но немногие знают, что заложен этот храм в 1894 году во знаменовании бракосочетания государя-императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Государь пожертвовал на строительство храма 25 тысяч рублей. Святой праведный Иоанн Кронштадтский тоже внес немалое пожертвование на этот храм. Именно он был главным вдохновителем трезвенного движения в России. Воскресенский храм, один из самых больших в городе, вмещает более 4000 человек. До революции сюда съезжались родственники несчастных пьяниц со всего мира. В год здесь бывало до 1 миллиона человек. В то время здесь служил замечательный священник, протоиерей Александр Рождественский. В 1930 году храм был закрыт, а когда в 1989 году его вернули верующим, стали восстанавливать традиции. Здесь по-прежнему еженедельно служатся молебны перед иконой Божьей Матери «Неупиваемая чаша». В храме находится также чудотворный, чтимый народом образ Божией Матери умиление Серафимы Дивеевской с частицей мощей преподобного Серафима. На протяжении нескольких лет прихожане наблюдали чудесное обновление, просветление красок на большом храмовом образе Господа Вседержителя, иконографический тип «Царь царей». Храм Воскресения Христова живет активной приходской жизнью. Он всегда полон народом. Недаром рядом с собором находятся два вокзала — Варшавский и Балтийский. Он притягивает к себе путешествовать и хотящих. Поэтому, можно сказать, выполняет особое миссионерское служение в большом городе.